Глава 10. Первыми приближающуюся процессию увидели мальчишки, разоряющие птичьи гнезда в лесу. Сбившись в стаю, они какое-то время наблюдали за странной колонной едва одетых людей и с недоумением вслушивались в их громкое хоровое пение. Вскоре они поняли, что эти странные люди не собираются сворачивать с дороги и что их путь лежит в Виттенбург. Тогда ребятня во весь дух бросилась к городским воротам и, сбивчиво рассказав стражникам об увиденном, разбежались по домам. Уже очень скоро весть о приближении странных людей облетела город, и множество горожан поспешили к воротам, чтобы своими глазами увидеть необычную процессию. Народ высыпал на широкий луг перед городской стеной и уставился на дорогу. И вот из леса на слякотную дорогу вышли первые ряды процессии. Самые зоркие из горожан увидели и громко возвестили о том, что впереди колонны с огромной зажженной свечой идет священник, а над его головой развиваются церковные хоругви, в основном пурпурные, из дорогого шелка. Процессия медленно двигалась по дороге, и по мере ее приближения все отчетливее слышалось хоровое пение. Множество женских и мужских голосов, слитых воедино, четко выпевали каждое слово. Едва заканчивался один псалом, как идущие начинали следующий, и это многоголосие разливалось по широкой поляне, отражалось от по-весеннему взбухшей земли и, набравшись природных сил, устремлялось в неожиданно прояснившееся небо, в его божественную бесконечность. Среди собравшихся горожан нашлись люди бывалые, и они, немного посомневавшись, все же правильно определили – это флагелланты. Бюргеры заволновались, но не спешили покинуть своих мест. Не каждый день увидишь процессию тех, кто кается за весь род человеческий. Пение становилось все громче, и уже понятно было каждое произносимое слово. Солнце подобрело, и, расшвыряв белесые тучки, залило лучами и поляну, и чавкающую грязью дорогу. А более всего узор умиляли многочисленные хоругви, подобные славным флагам над могущественной и непобедимой армией. Армией самых преданных Господу рабов, его надежды и любимейших детей. Из ворот показался отец Вильгус. Узрев процессию, он невольно стиснул зубы. Его лицо помрачнело, а руки бессильно повисли вдоль тела. Однако уже в следующее мгновение он встрепенулся и, не увидев подле себя достойных граждан Виттенбурга, мелко загрестился и поспешил обратно в город. И вот процессия подошла настолько близко, что можно было в деталях рассмотреть лица людей и их одежды. Одежды, в которые, наверное, были облачены самые первые христиане-подвижники. Вот так же был одет сам Христос в своих долгих странствиях. В своих коротких полотняных туниках, босые, эти люди скорее были раздеты. Но они этого даже не замечали и не стыдились. Их лица были светлы и устремлены к небесам. Все, их одежда, великолепное пение и одухотворенность лиц указывало на то, что для них существует только одно сокровище – вечная жизнь в Царстве Божьем. А здесь, на пропитанной грехом постылой земле, они всего лишь случайные гости. И горожане, сами того не заметив, подхватили это божественное пение, и их лица также засияли, освещенные улыбками доброты и благолепия. Жители Виттенбурга расступились, давая дорогу великим страдальцам, и, пропустив их, пристроились в конец процессии. А в городе их уже поджидали те, кто был на цеховых работах, но, покинув свои места, поспешили навстречу божественному пению. Только сами флагелланты, казалось, не замечали, сколько радости вызвало у горожан их прибытие. Они по-прежнему смотрели в золотисто-синее небо и продолжали петь, не обращая внимания на то, что оплывшие свечи залили их руки горячим воском. Ведомая священником процессия проследовала по улицам Виттенбурга и вышла на соборную площадь. Здесь, замедлив шаг, флагелланты приблизились к кафедральному собору, образовали круг и, опустившись на колени, умолкли. Священник вышел в центр круга и трижды прочел «Патер Ностер». Затем он развел руками и воскликнул: «Братья и сестры Христа, согрешившие да покаются, и их услышит Господь, и примет это громкое покаяние, и тем самым смягчит свою волю, ибо мы каемся в собственном грехе за грехи многих, и это покаяние многоголосно. Братья и сестры, покайтесь!» Из круга флагеллантов вышла совсем еще молодая женщина. Вслед за ней шел мужчина, экзекутор. В его руке была кожаная плеть, три длинных конца которой змеями волочились по грязи соборной площади. Подойдя к священнику, женщина опустилась на колени и, несколько раз перекрестившись, сказала: «Меня зовут Эльга. Мой грех велик. Я согрешила в супружеской жизни. Пусть Господь примет мое покаяние и мою кровь». «Да будет так», – провозгласил священник и перекрестил кающуюся. Женщина спустила ветхое одеяние до пояса и легла лицом в холодную грязь. Экзекутор тоже подошел к священнику, опустился на колени и, приняв его позволение, встал и направился к кающейся. Под общее молчание он поднял плеть и с силой обрушил ее концы на узкую женскую спину. Женщина, не выдержав, вскрикнула, но уже второй удар приняла молча, как и все последующие. Экзекутор раз за разом наносил удары, слегка улыбаясь только тогда, когда удачный удар располосовывал кожу кающейся, и всепрощающая боль обогрела кожу плети. Наконец он устал и, вытерев пот с лица, поклонился священнику. Затем он громко произнес: «Встань, прошедшая через пытки чести, и остерегайся от дальнейших грехов». Священник произнес «Адваниат регнум туум», и женщина, поднявшаяся с огромными усилиями, ответила «Фиат волунтас туа». «Кто еще желает обратить свое слово к Господу?» — спросил священник у своих братьев и сестер. Уже готовы к покаянию, из круга выступил седобородый мужчина со своим экзекутором. Он сбросил с себя все одеяние и громко признался: «Я Терренс, я клятва преступник. Пусть Господь примет мое покаяние и мою кровь». Все повторилось до мельчайших подробностей, с той лишь разницей, что мужчина лег на бок и поднял кверху три пальца правой руки. Кроме того, он несколько раз болезненно закричал и поднялся с земли со слезами на глазах. Священник перекрестил кающегося и повернулся к собору. На его ступенях стоял отец Вельгус и растерянно наблюдал за происходящим. Священник флагеллантов встал на колени и таким образом приблизился к настоятелю кафедрального собора. Перед ступенями он произнес «Прими нас, святой отец, в доме Господнем» и лег лицом вниз. Отец Вельгус отступил на шаг и, увидев сотни глаз, устремленных на него, он не выдержал и согласно кивнул. И тут же над площадью раздалось пение. Ряды флагеллантов пошатнулись, и люди, бережно держа свечи, медленно двинулись ко входу в собор. Вслед за ними потянулись крестящиеся горожане. В соборе кающиеся легли вниз лицом и продолжили петь. Отец Вельгус оторопело посмотрел на новую паству и медленно взобрался на кафедру. Он еще не знал, что будет говорить, но в его душе уже разгорался Божий огонь.